или падению 4 священных дубов на поляне совета. Огнегриф заговорил громче, стараясь, чтобы голос его не дрожал. «Знайте, что синяя звезда не ушла навсегда. Она и сейчас смотрит на нас из звездного племени, а дух ее навсегда останется с нами. А может быть, сейчас она пребывает в своей пещере, любуется камнем и невидимкой», — тихо добавил он про себя. «Я хочу взглянуть на нее», — заявила старая горностайка. «Где она? У себя в пещере?» Она повернулась и направилась к скале, сопровождаемая рябинкой и безухом. «Я с вами!» — крикнула Белоснежка, быстро вскакивая с земли. Сердце у Огнегрива тревожно заколотилось. Он хотел дать камню с невидимкой возможность подольше побыть возле тела своей матери. Но слишком поздно сообразил, что кроме крутобокой песчаной бури, никто в племени не знает о присутствии речных воинов в лагере. «Погодите!» — крикнул он, торопливо прокладывая себе дорогу сквозь толпу. Но было уже слишком поздно. Горностайка с Белоснежкой уже стояли у входа в пещеру Синей Звезды. И, судя по их взъерошенной шерсти и распушенным хвостам, успели заметить чужаков. В зловещей тишине раздался негодующий вопль Белоснежки. «Что это вы здесь делаете?» Новые серии «Котов-воителей» по субботам. Ищи мой канал на YouTube по имени «Готовим вкусняшки». Дружная компания фанов серии «Коты-воители» ждет тебя!